на яркие губы и поблескивающие лаком ногти. Да, то были дорогие девушки, и я хорошо знал этот сорт. Цуканов неотрывно смотрел на них через свои толстые очки. На кончике носа у него выступили капли пота. Я усмехнулся. «И кто только спит с такими?» Растерянно и восхищенно спросил он, сняв очки и протирая стекла. «Тот, кто платит», — ответил я тихо. «Да ну, ты скажешь, они совсем не похожи», — недоверчиво отозвался Цуканов и прищурился на меня удивительно маленькими без очков глазами. «Ты не понял, Витя, платить надо за все чувствами, восхищением, безразличием, удачливостью, а иногда и деньгами. А вообще спят с ними только те, кто их чуточку презирает». Скривившись от сигаретного дыма, попавшего в глаз, я погасил окурок в пепельнице, небрежно заметил. «И вообще, все это декорации, а на самом деле...» «Бывает, что какая-нибудь дворничиха в 100 раз интереснее». Я сказал это и почувствовал грусть и еще теплую зависть к Витьке Цуканову. Он был младше меня на 10 лет, этот подслеповатый слесарь, тактичности которого следовало бы поучиться многим, мнящим себя интеллигентами. И я тепло и грустно завидовал ему за то, что в нем не умер и, видимо, никогда не умрет наивный реалист. Таращась через толстые стекла очков на дорогих девушек, Витька воспринимал свои чувственные впечатления как правдивую информацию. Он не сознавал, что нет способа установить, является ли его личное впечатление об этих девушках таким же, как впечатление другого человека, и что даже само слово «таким же» не имеет смысла, что любой индивидуальный опыт не имеет объективного и подтверждающего смысла. И только поэтому человек может быть счастлив, может находить доступную своему пониманию красоту. Одиноко стало мне в теплом, уютном и тихом погребке. Знание не делало меня счастливее, и в душе, гнетущей тяжестью, возник беспокойный, бессловесный вопрос. Я уставился в столешницу неподвижным взглядом. Цукана все смотрел на девушек и не мешал мне грустить. И вдруг мой беспокойный, тянущий тяжестью душу вопрос взорвался словами: «А как же Наталья?» И я увидел ее на фоне фисташкового кухонного кафеля и, снующий горестной болью, впитывал свет ее серых глаз, полных укоризны и детской надежды. Вглядывался в знакомое, но каждый раз поражающее, по-новому волнующее искренностью и красотой лицо, и немо спрашивал себя: «Где здесь правда? Может быть, я, как Витька Цуканов, не дыша глазеющий на соседний стол, тоже наивный реалист, считающий свое чувственное восприятие незыблемой объективностью? «Значит, я так и остался тем загнанным подростком, 23 года назад, смотревшим в лицо и глаза другой девушки в полутьме чердака над каретным сараем, тем растерянным подростком, которого инстинкт самосохранения заставил поверить, что и через годы он увидит то же лицо и глаза той же девушки. Поверить, что время возвращается или что его вовсе не существует. Значит, я все тот же уголовник, почти 15 лет назад, шевеля губами, читавший Гегеля на высоком, поросшем мелкой льхой берегу реки и веривший в возвращение, в отпущение грехов. Но время не возвращается и никуда не уходит. Оно просто съедает того, кто пытается противостоять. И каждый год это змей Горыныч о 365 головах. Официантка поставила перед нами тарелки с румяными эскалопами и горкой зеленого горошка. Цуканов снял очки и начал есть. Я усмехнулся и ощутил себя почти счастливым тем спокойствием безответственности, которое знакомо только проигравшимся в прах. Только сейчас с печальной растроганностью я осознал, что сегодня утром на моей кухне было признание. Признание сильной и самостоятельной девушки, которой можно верить, потому что в ней, богом или дьяволом, заложено то, что превыше разума и знания, превыше самой красоты, то, чего почти никогда не бывает на свете, чистопробная женственность. Если вам не 17 лет от роду, и вы много страдали, а значит, думали и чувствовали, то у вас остается совсем мало чаяний. Вы, как обгоревший печной стояк, живете на пепелище своего прошлого. И великая, быть может, самая человечная и мужественная мысль, что на свете счастья нет, но есть покой и воля, становится вашей, даже если вы никогда не открывали Пушкина. И вы стремитесь к покою и воле, стараясь отыскать их на доступных путях. Наш век на старости лет помешался на движении, и люди поздоровее и помоложе лазают в бездонные горные пропасти, карабкаются на высоченные горные пики или низвергаются через пороги бурных рек на утлых тряпичных байдарках, делают то, чего лучше не делать, что гибельно и глупо. Это тоже покой и воля. Вы карабкаетесь на гребни собственных опасных мыслей и иссушающих чувств, бродите в дремучих чащах полусознания о себе и о мире. Это не менее гибельно и не более глупо. И это тоже покой и воля. Всякий ищет свое. Но кем бы вы ни были, мелкой акулой железки, ученым-хирургом или конструктором баллистических ракет, ваши душевные поиски есть чаяние любви, Не той любви, ради которой тужась, вылезая из кожи и болея нищетой, покупают кооперативный трехкомнатный шалаш. Вы мечтаете о любви, о той женщине, про которую вы уже знаете в свои 40 или сколько вам там, что ее не бывает на свете. Вы это знаете твердо и все равно мечтаете о ней. Я сидел над румяными, сочащимися ломтями мяса в маленьком уютном кабачке в самой середине моего города. Век уже дожил до седых волос, и мне было 40, а судьба подносила невозможный подарок. Я понимал, что мне привалило то, что, быть может, случается только с одним из миллиона. Но я потерял право на это, как прокаженный теряет право на жизнь среди нормальных людей. Я чувствовал, что люблю Наталью, что любил ее задолго до встречи, выстрадал всей несуразной своей жизнью. Но слишком поздно. Зато я никогда не увижу, как Наталья станет мачехой, подумал я, усмехнувшись. «Ты чего не ешь?» — спросил Витька. «Растягиваю удовольствие», — ответил я и взял вилку и нож. Чувство мое капитулировало перед насмешливой мыслью, но это была не черствость, это тоже была любовь. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне? Мы быстро поели и вышли на улицу Гоголя, еле заметно подсвеченную невидимым солнцем. В погребке остались дорогие девушки и мои невеселые мысли. «Ну что, свяжемся или покурим спокойно?» — спросил Цуканов. «Как хочешь», — сказал я, открывая дверцу кабины. И тут вдруг сквозь уличный шум услышал стеклянный, умытый звук капели. Я встал на подножку, повертел головой. С конца большой мутной сосульки, висевшей на карнизе старого дома, срывались блестящие зеркальные капли и звонко подпрыгивали в маленькой луже под стеной. Нищая, белесая, чухонская весна робко прокрадывалась в город. И что-то ударило меня изнутри предчувствием перемен, обреченностью, солоноватым, как кровь, смутным теплом беспредметных надежд. Вдруг, сразу огрузнув, я неловко забрался в кабину. Цуканов уже говорил по рации. Сквозь трески и шорохи эфира раздраженный голос нашей диспетчерши казался визгливым и обиженным. «Понял, понял, Новолитовская», — сказал Цуканов и положил трубку. Посмотрев на него, я завел двигатель. Запах газа в квартире. Он пожал плечами и поправил очки. Я кивнул и тронул машину с места. Заявка была пустяковая. Мы справились с ней быстро. И когда вышли на пустынную Новолитовскую к машине, я сказал Витьке: «Подожди связываться. Мне к приятелю минут на 15 надо. Здесь, рядом». «О чем разговор? Давай. Тут в квартире телефона нет», — согласился он. И я рванул на Полюстровский, где была Киркина клиника. С раннего утра, после разговора с Натальей, прямо зудило желание увидеть его и задать маленький небрежный вопрос. И когда я уже шел по белому коридору, насквозь провонявшему аптекой, зуд этот стал почти нестерпимым. Тихо было в этом коридоре. На отделении почти сплошь лежали тяжелые больные, и за дверьми палат стояла та же тишина. Я дошел до столика дежурной сестры и спросил: «Кирилл Анатольевич у себя?» Я знал, что сегодня неоперационный день. «Да, только кончился обход», ответила молоденькая, вся накрахмаленная, чистенькая девушка. Я поблагодарил, постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Кирка был один. Он сидел за письменным столом. Очки лежали на раскрытой папке с историей болезни. Подслеповато уставившись в мою сторону, он молчал, видимо, не узнавая. «Здравствуй», — сказал я. «Алёша?» — удивленно спросил он и шарящим жестом нашел на столе очки. «Да, заехал вот по пути», — сказал я, проходя к окну и садясь на стул. «Поглядеть на тебя. У меня вчера день рождения был. Надо будет отметить хоть раз-то в жизни». «О, черт, ведь забыл!» Кирка захлопнул папку. «Прости, закрутился тут». «Да брось, сам вспомнил случайно». Я поглядел в окно на молодой больничный сад. Клиника переселилась сюда недавно, и деревья были тонкими, кроны в 2-3 ветки. На газонах лежал назреватый, посеревший снег. Дорожки уже обтаяли, и возле их краев щетинилась буроватая летошная трава. Где-то припрятавшееся солнце придавало снегу еле уловимый оттенок желтизны. «Да, значит, 40», — вздохнул Кирка и опустил взгляд. Белый колпак, надвинутый почти до самых очков, делал его длинное лицо суровым и старым. Резче выступали отвесные сухие морщины на щеках, и точно пригнанные друг к другу губы были жестко, но без напряжения сжаты. Такие губы бывают у мотогонщиков и цирковых воздушных гимнастов, людей, которым каждодневно приходится идти на хладнокровный сознательный риск. «Да», — ёрнически откликнулся я, «молодой человек 40 лет, с квартирой и машиной, голубая мечта пятикурсниц, испуганных распределением, и любимец официантов, словом, баловень судьбы». «А что?» — Кирка пристально посмотрел из-за толстых стекол. «Конечно, баловень», — и скупо улыбнулся. «Для нашего поколения 40-летия как выигрыш в лотерею. Тут уж без большого застолья не обойдешься. Так вот, дело только за тобой. Остальные в любой вечер могут», — сказал я. «Да», — Кирка наклонился, полистал на столе календарь. «Так, среда, завтра плановый. В четверг дежурим по скорой». Он поднял голову. «Знаешь, Алёша, только в пятницу». Он снова улыбнулся скупо и виновато. «Ладно, пятница так пятница», — сказал я.